За едой он начал опять. «Если кто наймет вола или осла, а с этим животным что-то случится, или же оно будет насмерть поражено каким-нибудь богом, то наниматель должен поклясться в этом, чтобы очиститься от вины и остаться вне подозрений». У них похолодели руки, ибо они поняли, к чему он клонит. «Поклясться?» — сказали они хмуро и сдавленным голосом. «Клясться нужно тогда, когда не видно, что сталось с животным, когда нет ни крови, ни ран, какие оставляет лев или другой хищник. А если налицо и кровь, и следы когтей, кто обвинит нанимателя? Тогда дело касается только владельца. Но так ли это? Так записано в законе». «Нет, записано так. Если пастух пасет овец хозяина, и на загон нападет лев, то пастух должен дать клятву, чтобы снять с себя подозрение, а ущерб несет хозяин. Так как же? Не должен ли наемный пастух клясться и в этом случае, когда кажется совершенно ясным, что овцу загрыз лев?» «И да, и нет», — отвечали они, — «и теперь у них похолодели и ноги. Скорее нет, чем да, с твоего позволения. Ведь если лев нападает на загон, он уносит оттуда овцу, но этого никто не видит, и поэтому нужна клятва. Но если пастух может показать зарезанную овцу и предъявить какие-то останки растерзанного животного, тогда ему незачем клясться. Право же, вы годитесь в судьи, так хорошо вы знаете уложение. Ну а если овца принадлежала судье и была ему дорога, а пастуху не была дорога, недостаточно ли того, что она не принадлежала и не была дорога пастуху, чтобы потребовать клятвы? С тех пор, как стоит мир, этого никогда не было достаточно для принуждения к клятве. Ну а если пастух ненавидел овцу?» — сказал он, взглянув на них бешеными, испуганными глазами. С бешенством, испуганно и уныло встретили они его взгляд, и единственным облегчением этой пытки было то, что он мог переводить глаза с одного на другого, а они должны были по очереди и каждый недолго выдерживать этот полный подозрения взгляд. «Можно ли ненавидеть овцу?» — спросили они, и лица у них похолодели и вспотели. «Этого не бывает в мире, уложение этого не предусматривает, так что нечего об этом толковать. К тому же мы не наемные пастухи, а сыновья царя стад, и если у нас пропадет овца, то мы страдаем так же, как и он, и ни о какой принудительной клятве перед каким бы то ни было судьей вообще не может быть и речи. Трусливые, напрасные, плачевные разговоры. Неужели так будет всегда? Тогда братьям следовало бы снова уйти в Шекем, Дафан или еще куда-нибудь, ибо оказалось, что оставаться здесь без Иосифа так же тяжело, как при нем. Но ушли ли они? О, нет». Они остались, и если кто-нибудь из них и уходил куда-либо, то вскоре возвращался. Нечистая их совесть нуждалась в его подозрении, и наоборот, они были связаны друг с другом в Боге и в Иосифе, и если поначалу было великой мукой жить вместе, то они приняли эту муку как искупление, Иаков и его сыновья, ибо сыновья знали, что они сделали, и если за ними была вина, то и отец тоже сознавал за собой вину». Время, однако, шло, заставляя их свыкнуться со своим положением. Оно притупило, бурав недоверие во взгляде Иакова. Позволило братьям знать не так уж точно, что они сделали, ибо все менее четко отличали они поступок от случая. Случилось так, что Иосиф исчез, а вопрос «как?» медленно отступал для них и для отца на задний план, оставляя на переднем привычный факт. Отсутствие мальчика было данностью, которой приспособилось и в которой успокоилось их сознание. Братья знали, что он не был убит, как думал Иаков, но в конце концов эта разница в знании потеряла какое-либо значение, ибо для них Иосиф был тенью, далеко и безвозвратно ушедшей из поля зрения. В этом взгляде они были едины, отец и сыновья. Бедный старик, у которого Бог отнял его драгоценное чувство, после чего в сердце его уже никогда не было весны, а всегда царили летняя сушь и зимняя стужа, и он в сущности все еще цепенел, как в начале в обмороке. Бедный старик не переставал оплакивать своего агнца, и когда он плакал, они плакали вместе с ним, ибо у них не было уже ни ненависти, и лишь смутно удавалось им со временем вспомнить, как злил их этот глупец. Они могли позволить себе и поплакать о нем, твердо зная, что он исчез в мире теней,